الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ثم أما بعد. Зазволение Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля и по его милости сегодня мы инша Аллаху Тааля перейдем к третьему аяту прекрасной суры, о которой пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, что она в своем аджре равна треть Корану. Также эта сура, о которой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал одному из своих сподвижников, что любовь этого сподвижника к этой суре вела его в рай. Это сура Ихлас. Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, говорит, «Бада аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, куль ху Аллаху ахад». Аллаху Самад, лям ялид, валям юлад, валям якуль лаху куфуан ахад. Скажи, он Аллах один единственный. Аллаху Самад. Мы сказали, что смысл слова Самад, у него много смыслов. Тот смысл, который мы разобрали, это господин, обладающий абсолютным господством и в котором все нуждаются. Лям ялид, валям юлад, не родил и не был рожден. «Валям якуль лаху куфуан ахад» и не было никого подобного ему. И сегодня, с дозволения Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, мы перейдем к третьему аяту этой суры, к словам Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, «Лям ялиды валям юляды». Он не родил и не был рожден. Перед тем, как разобрать этот аят, хочется сказать о том, что сура Ихлас – полностью содержит в себе таухид асма и вассифат. На первых уроках мы разобрали, что такое таухид асма и вассифат. Это единобожие Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля или единство Аллаха Субханаху ва Тааля в его именах и атрибутах. Эта сура полностью в описании Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Также есть другой вид таухида, о котором мы тоже говорили, таухид улюхия. И также есть суры, которые говорят только о таухиде улюхия, например, как сура Кафирун. «Куль я аюхаль кафирун, ля аабуду ма таабудун». «Скажи, о те, которые не уверовали, я не поклоняюсь тому, чему вы поклоняетесь». Или же возьмем, например, суру Аль-Фатиха, о тафсире которой мы уже говорили. В ней говорится о всех трех видах таухида. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит «Бисмиллахир рахманир рахим, альхамду лиллахи раббил аламин». Хвала Аллаху, Господу миров. Таухид рубубия. Ар-Рахман ир-Рахим, Малики Яумиддин. Таухид асма и вассифат, то есть описывается Всевышний Аллах. Ияка на'буд, только тебе мы поклоняемся, ва ияка настаин, и только у тебя просим помощи, ихдина ас-сирот аль-мустаким и так далее до конца суры. Это таухид улюхия, то есть аяты, которые указывают на то, что божественной природой обладает только Всевышний Аллах, или же, по-другому если сказать, что поклонение достоин только один Всевышний Аллах, субханаху ва тааля. То есть, человек, который внимательно читает Коран, видит, что весь Коран только и говорит об этих трех видах единобожия. Больше ни о чем Коран не говорит. Так как в Коране мы видим либо описание господства Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, то есть Всевышний Аллах указывает на свое рубубие, Он указывает на то, что Он создал, на то, что Он кормит, на то, что Он управляет и так далее. То есть очень многие аяты говорят именно об этом. Либо мы видим приказы и запреты, или рассказ о каком-то наказании за невыполнение чего-то, или же наоборот наказание за какое-то действие, или же рассказывает историю о тех, кто противоречит Аллаху. Все эти аяты указывают на таухид улюхия. То есть на единство Аллаха в Его божественной природе, или то, что только один Он достоин поклонения. Или же видим описание Аллаха какими-то именами или какими-то атрибутами. Эти аяты указывают на таухид асма и вассифат. То есть весь Коран только об этих трех видах таухида и говорит. Однако сура Ихлас, как мы сказали, полностью содержит в себе таухид асма и вассифат. То есть она полностью нам рассказывает о именах и атрибутах Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. И Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля снисполал эту суру для того, чтобы люди познали атрибуты Всевышнего Аллаха И как мы начали на самом первом уроке, рассказали историю снисхождения этой суры на землю. Мы рассказывали о том, что однажды мушрики, курайшиты, пришли к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказали: «Я Мухаммад, сифляна роббак, о Мухаммад, опиши нам твоего Господа». На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, после того, как ему спустилась эта сура, он прочитал им эту суру, то есть суру Аль-Ихлас. И по милости Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, мы уже поговорили о первом и втором аяте этой суры, и иншаллах тааля поговорим сегодня о третьем аяте этой суры. И посмотрим, как этот аят, то есть третий аят этой суры, слова Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, «Лям ялид ва лям юляд», «не родил и не был рожден», указывает на единобожие Всевышнего Аллаха и на то, что только Он один, субханаху ва тааля, обладает этим описанием, то есть тем, что он не родил и не был рожден. Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, говорит в Коране, в суре Ихлас, «Лям ялид ва лям юляд». Он не родил и не был рожден. Некоторые муфассиры, то есть толкователи Корана, сказали, что этот аят является тафсиром аята «Аллаху Самад». То есть, как мы говорили на прошлом уроке, одним из смыслов слова «Самад» является тот, у которого нету внутренности, и поэтому он и не рожает, и поэтому он не был рожден. Однако мы будем говорить о другом глубоком смысле этого аята, и смысл или толкование этого аята также пришло в других, во многих тафсирах. Как сказали муфассиры, толкователи Корана, смысл слов Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, «не родил и не был рожден», указывает на более широкий смысл, чем просто вопрос отца и ребенка. То есть родителя и рожденного. Аллах привел пример отца и ребенка, или родителя и рожденного, в словах «лям ялиду ва лям юляд», «не родил и не был рожден» в этом аяте, чтобы показать нам, людям, как Он создает все сущее на земле. Так как все сущее на земле появляется по причинам. То есть все сущее живет и существует по причинам. Например, то есть сейчас вы увидите, отец является причиной, или родитель является причиной появления ребенка, а ребенок является результатом причины. То есть смотрите внимательно, отец или родитель является причиной, а ребенок является результатом. То есть смотрите на два этих слова. Причина, результат. И этот результат, то есть ребенок в один из прекрасных дней также станет отцом. То есть он опять же станет причиной. И так далее. Иншаллаху тааля, приведем пример с пшеничным зерном. Аллах субхану ва тааля, когда сказал «лям ялид ва лям юляд», описал себе этим атрибутом. Из этого мы понимаем, что «лям ялид ва лям юляд», «не родил и не был рожден», это только этим описанием обладает Всевышний Аллах. Все остальное наоборот. То есть не только люди, все-все полностью сущее. Поэтому мы приведем пример с зерном. Все, кроме Аллаха, субхану ва тааля, поддается под действие причин. Это и есть единобожие. То есть поэтому Всевышний Аллах, субхану ва тааля, Он один, единственный. То есть все сущее живет по двум вещам. Либо причина, либо результат. То есть, например, возьмем зерно. Если человек сажает зернышко в землю, из зернышка выходит колос. Зернышко это называется причиной, а колос результатом, потому что колос вышел по причине зерна. И Аллах, субхану ва тааля, является как создателем причины, так и создателем результата. То есть, откуда появилось семечко? Всевышний Аллах его создал, а причина колос также создал его Всевышний Аллах. А теперь посмотрите внимательно. Аллах, субхану ва тааля, Он один единственный, кто создает причины и результаты. А все, кроме Него, является либо результатом чего-то, либо причиной для чего-то. То есть, как я сказал, пример с зерном. Аллах как создает зерно, это зерно является причиной для колоса. А колос не выходит, кроме как с дозволения Всевышнего Аллаха, значит, колос или результат также является созданием Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Теперь возникает вопрос, а как появляется причина или как появляется результат? То есть, когда мы сажаем зерно в землю, из него должен обязательно колос выйти или нет? То есть, если я вас спрошу, я посадил зерно в землю. Имеем ли мы право говорить, что если я посадил зерно в землю, 100% с него должен выйти колос? Нет же, правильно? Сколько зерен сажается, а из него колос не выходит? Здесь люди делятся на две группы. Либо единобожник, либо, валиязубилля, мушрик, многобожник. Мушрик, многобожник – это тот, кто полагается на причины. А единобожник – это тот, кто полагается на того, кто создал эти причины. И единобожник полагается на Аллаха, субханаху ва тааля, зная, что только он один не поддается закону причин и результатов. И знает, что Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, как создает причину, так и создает результат. Также он знает, что Всевышний Аллах может создать причину и может не создавать результат. Также он знает, что Всевышний Аллах может создать результат без причины. Таков он, Аллах, субханаху ва тааля. Почему? Потому что он, субханаху ва тааля, лям ялид ва лям юляд, не родил и не был рожден. Этим описанием обладает только он. Иншалла тааля разберем еще подробнее. Все мы должны знать, что вся наша жизнь и всякая причина, которая у нас в руках, проходит через несколько степеней предопределения. То есть, давайте посмотрим причину. Допустим, готово кушать. Причиной приготовления какой-то еды были какие-то продукты. То есть, было несколько продуктов, они стали причиной для приготовления какой-то пищи. Правильно же? О ребенке мы уже тоже поговорили, что есть мать-отец, появляется ребенок. Допустим, человек сдает экзамены, причиной его успеха на экзаменах является, как бы, есть причина для того, чтобы он сдал экзамен, должна быть причина, он должен подготовиться, потом будет результат. И таким образом, любую вещь в своей жизни возьмите, все идет по закону, причина, результат. И все эти причины, или все эти результаты проходят через 4 степени предопределения. Однажды я вам обещал, примерно это было на 3-м, или на 4-м, или на 5-м уроке, что мы поговорим о предопределении. Потому что одним из толков нашей веры является вера в предопределение. Поэтому будьте внимательны, кому что будет непонятно, иншалла тааля, спросите. Вернемся к нашему зерну. Откуда появилось это зерно? Аллах же его создал, правильно же? Оно не было создано просто так. То есть оно, это зернышко, прошло через несколько строго установленных степеней, которые называются маратибу ат-такдир. Маратиб ат-такдир, то есть степени предопределения. Начнем с первого. Семечко или зернышко, в самом начале оно было в знании Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, знал о каком-то зерне, допустим, мы представим себе какое-то зерно, знал об этом зерне, мы не можем говорить о начале этого знания. Потому что оно, знание Всевышнего Аллаха, так же вечно, как и сам Всевышний Аллах, субханаху ва тааля. То есть Всевышний Аллах знал о семечке. Знал об этом зерне все подробно. Как оно появится, где оно появится, где оно будет посажено, какой колос с него выйдет, кто соберет эти колоса, потом с этого колоса сделает пшеницу, кто с этого покушает. И так все в отношении одного семечка. Значит, первая степень этого семечка была где? Или сначала это семечко было где? В знании Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Это и есть первая степень, мин маратиби такдир, или степени предопределения, называется «ильм», то есть знание. Первая степень предопределения называется знание. Все сущее на земле, то, что было, есть и будет, оно сначала было в знании Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Затем переходим мы, или перейдем ко второй степени предопределения, называется Аль-Китаба. Аль-Китаба, то есть написание. Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, как нам об этом сообщил наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, за 50 тысяч лет до создания небес и земли написал обо всем сущем в Ляух Аль-Махфуз, то есть хранимой скрежели. Есть такая скрежель, хранимая скрежель, она находится у Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, она в Коране называется Ляух Аль-Махфуз. За 50 тысяч лет до создания небес и земли Всевышний Аллах, субхану ва тааля, написал обо всем сущем в этой книге. Значит, сначала это зернышко было где? В знаниях Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Потом вторая степень, это зернышко появилось в Писании. То есть о нем было написано в хранимой скрежеле. Затем Всевышний Аллах, субхану ва тааля, захотел, чтобы это семечко появилось. Это и есть третья степень предопределения, называется машия, то есть желание. Еще раз давайте сначала. Сначала семечко было где? В знании Аллаха. Затем Всевышний Аллах написал об этом семечке в хранимой скрижали. Затем Всевышний Аллах захотел, чтобы это семечко появилось. Это третья степень. И затем самая последняя, четвертая степень, Всевышний Аллах создал эту семечку. И эта последняя степень называется «Мартабатуль хальк валь иджад», то есть степень создания и появления. Это очень важно, поэтому я еще раз повторю. Сначала семечко было в знании Всевышнего Аллаха. Это называется степень «Илм» – знание. Потом это семечко, или потом об этом семечке Всевышний Аллах написал в хранимой скрежеле, хранимое скрежеле за 50 тысяч лет до создания небес и земли. Это называется китабы, написание, вторая степень. Затем третья степень, Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, захотел, чтобы это семечко появилось. Это называется машиа, то есть степень желания или степень волеизъявления. И последняя, четвертая степень называется степень или мартабату хальк валь иджад. Степень создания и появления. То есть Всевышний Аллах сначала знал, потом написал, потом захотел, потом создал. Все эти четыре степени называются маратибу ат-такдир, то есть степени предопределения. Аллах, субхану ва тааля, лучше, чем всякий пример. Валиллахи масалюль а'ля. Мы говорили, что есть три вида примера, которые приводятся в отношении Всевышнего Аллаха. Помните? Два харам приводить в отношении Всевышнего Аллаха. То есть два вида примера запрещено приводить в отношении Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, а один является разрешенным. Два вида примера, которые запрещено приводить, это называется «Киясу тамсиль», то есть пример через сравнение, и «Кияс аш-шумуль», пример через всеохватывание. И эти два примера являются запрещенным приводить в отношении Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. И третий пример называется «Киясу ауля», то есть пример через тем более это разрешено, потому что мы видим, Всевышний Аллах субхану ва тааля приводит через пример, через тем более примеры в Коране. И мы говорим «Валиллахи масалю а'ля», Аллах лучше, чем эти примеры, то есть приводим «Кияс аль-ауля». Например, приведем пример с каким-то инженером. Представьте себе, какой-то инженер решил что-то построить. «Валиллахи масалю а'ля», еще раз говорю, Аллах лучше, чем эти примеры. Сначала у этого инженера в голове появилась мысль. А что, если я, например, построю такую-такую вещь? Затем он нарисовал чертеж. Допустим, какое-то здание он строит. Сначала он об этом подумал, потом нарисовал. Затем он, уже когда нарисовал, посмотрел, что это действительно хороший завод получится, или хороший фабрик, или хорошее здание. Затем он захотел действительно, как говорится, внедрить это в жизнь. Затем он собрал рабочих и так далее, нашел спонсоров и так далее, и поднял этот завод. «Валиллахи масаля аля». Аллах лучше, чем эти примеры, но я привел эти как четыре степени, чтобы более до вас, то есть дошло, чтобы до вас, и чтобы было более понятно. Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, знает все до самой мелочи, до создания вещей и после их создания. Слово «такдир», то есть мы сказали «маратибу такдир» или «степени создания» или «степени предопределения». Откуда взято слово «такдир»? Как говорят ученые, слово «такдир», во-первых, взято, то есть имеет смысл «аль-ильм», то есть «знание». И также слово «такдир» взято от слова «кудра», однокоренного слова «кудра», то есть «сила», или, как говорят еще, «танфиз», «выполнение». Всевышний Аллах, субхану ва тааля, знает все и мощен исполнить то, что Он знает без чьей-либо помощи. Поэтому, когда я вам приводил пример об инженере, я сказал, что Аллах лучше, чем эти примеры. Почему? Потому что инженер может подумать о чем-то и потом нарисовать. Однако его знания не абсолютны, он может что-то упустить. Даже если он на 100% все рассчитал, когда он начнет чертить, то есть уже кудра, мощь, он может что-то опять упустить, где-то что-то забыть начертить. Даже если он все начертит, когда он захочет, мало того, что он захотел, он может не сможет выполнить. Может, у него денег нет, может, у него рабочих нет и так далее. А что касается Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, то он обладает абсолютным знанием и абсолютной мощью. И ни в ком не нуждается Субханаху ва Тааля. Этим обладает только один Всевышний Аллах Субхана ва Тааля. А все, кроме Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, обладает ограниченным знанием и ограниченными возможностями. Человек может что-то и знать о причине, однако он не знает скрытого, то есть то, что будет. А Всевышний Аллах Субхана ва Тааля знает как явное, так и скрытое. Поэтому Всевышний Аллах Субхана ва Тааля учит нас людей и говорит нам в Коране. Я всегда вас призываю на каждом уроке смотреть на Коран или на аяты Корана через призму единобожия. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, ва индаху мафатихуль гайб, ла яалямуха илля ху, ва яалямуха ма фил барри валь бахр, ва ма таскуту мин варака, илля яалямуха, ва ла хаббатин физ зулюматил арды, ва ла рабби, ва ла ябисин илля фи китабин мубин». У него, то есть у Всевышнего Аллаха, ключи скрытого. То есть о гайб, о скрытом, как мы тоже говорили на прошлом уроке, знает только один Всевышний Аллах. Значит, если я хочу что-то знать о Всевышнем Аллахе, или что-то хочу знать о скрытом, как я могу узнать о скрытом? Только от Всевышнего Аллаха, Субхана ва Тааля, правильно же? Либо он мне об этом сообщит в Коране, либо он научит этого пророку, саллаллаху, своего пророка, саллаллаху, алейхи ва саллям. То есть, что такое гайб? Гайб – это все, что мы не видим, но мы знаем, что оно есть. Например, рай, ад, маляйка, джинны, семь небес. Сам Всевышний Аллах, Субхана ва Тааля, он тоже, как говорится, входит в гайб. Мы же не знаем о его ничего, о его атрибутах, кроме того, что он нам сообщил. Мы же не видели Всевышнего Аллаха, Субхана ва Тааля, не знаем, какой он, кроме того, чем он себя описал нам. Правильно же? Это все называется гайб. И Всевышний Аллах, Субхана ва Тааля, говорит: «Ва индаху мафатихуль гайб». И у него ключи скрытого. Значит, только один он знает о скрытом. «Ля яалямуха илляху». Никто не знает о скрытом, кроме него. «Ва яалямуха ма фил барри валь бахр». И он знает то, что на суше, и то, что на море. «Уама таскуту ми варака, илля яалямуха». И даже не падает листочек, кроме как с его ведома. «Уала хаббатун физ зулюмати иль арды, уала радби, уала ябисин, илля фи китабин мубин». И нет ни зернышка во маке земли, и нет ни свежего и ни сухого, чтобы не было бы этой книги ясной. То есть мы видим в этом аяте, говорится о скольки степенях? О двух. Первое – знание, второе – в книге ясной, то есть второе – Писание. Мы говорили, первая мартаба у нас называется «Илм», а вторая мартаба – «Китаба». Сначала Всевышний Аллах знал, потом записал. Значит, сколько степеней проходит то зернышко, о котором мы говорили перед тем, как оно появится? Четыре же, правильно? Это только в отношении зерна? Нет. Это для всего сущего на земле. Это только относительно причины? Нет. Это также относительно результата. То есть, будь то причина, будь то результат – все проходит через эти четыре степени. Даже самый маленький атом, даже то, на что делится атом, ньютоны, протоны и так далее, и то они все проходят через четыре эти степени. То есть знание, затем писание, затем желание, затем создание. И одну из этих степеней, из четырех степеней, мы можем видеть. Остальные мы не видим и о них ничего не знаем, кроме как после того, как она появится, эта вещь. Однако есть некоторые люди, то есть я вам объясню, как мы, например, допустим, зернышко, Всевышний Аллах знал об этом зернышке, правильно? Потом написал об этом зернышке, потом захотел. Мы же не знаем, что Аллах в знании. Мы же не знаем то, что хранимое скрижили, мы не знаем то, что Аллах хочет. Однако мы о зернышке когда узнали? Когда оно появилось. Значит, о трех степенях мы ничего не знаем, а узнаем о вещи только после четвертой степени. Однако сейчас на земле появилось очень много людей, они и раньше были, валиязу билля, которые заявляют о том, что они знают. Валиязу билля. Это так называемые предсказатели, колдуны, экстрасенсы и так далее. Субханаллах. Всевышний Аллах нам говорит в Коране: «Ва индаху мафатихуль гайб, ля яалямуха илля ху». И у него ключи к скрытому, или с ключи скрытого, и знает их только он. А тот говорит: «Нет, я знаю». Колдун. Валиязубля, ладно, он кафир, ладно, ему кафиры верят. То есть, ладно, он неверный, ему неверный верит. Проблема же в том, что мусульмане же верят, валиязубля. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Инна Аллаха индаху ильму са, ва юназзилю лгайса, ва яаляму ма филь архам, ва ма тадри нафсум, ма за таксибу вада, وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. То есть поистине у Аллаха знание о часе, когда будет судный день, знает только Всевышний Аллах. Он низводит дождь и знает, что в утробах матерей. И не знает душа, что будет с ней завтра. А предсказатели говорят, ты женишься на той, ты пойдешь туда, ты будешь день завтра. Валиязу биллях. Аллах говорит, и не знает душа, что с ней будет завтра, и не знает душа, на какой земле умрет. Поистине Аллах ведущий, знающий. А они, валиязу биллях, эти колдуны, экстрасенсы и так далее, многие даже себя мусульманами называют, держат себя дома Коран и так далее, и джухаля, то есть невежные мусульмане, идут к ним и верят им, валиязу биллях. Они говорят, мы знаем. Нет, скрытых вещей не знает ни приближенный ангел, ни посланный пророк. О них знает только один Всевышний Аллах, как он сам нам об этом сообщил в Коране. Поэтому наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, кто пойдет к предсказателю или колдуну и поверит в то, что он сказал, тот является неверующим в то, что было ниспослано Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. То есть ты идешь к этому человеку, после того, как ты узнал от Всевышнего Аллаха, что он тебе сообщил, «Ваиндаху мафатиху льгайб», у него ключи к скрытому. После того, как он тебе говорит, «Вама тадри нафсу маза такси бухада», и не знает душа то, что будет с ней завтра, ты идешь к этому колдуну, он тебе говорит, с тобой будет так, так, так, ты ему поверил, поэтому пророк, саллаху алейхи вассалям, про тебя сказал, что ты являешься неверующим в то, что было ниспослано Мухаммаду, то есть являешься неверующим во что? Коран. «Валя хавля, валя кувата илля билля». Поэтому все они просто-напросто лгуны, эти колдуны, эти экстрасенсы и так далее, так как они не знают то, что в знании Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, и никто из них не знает, что не написано в книге, и никто из них не знает, что хочет Аллах, и никто из них не знает, что знает Всевышний Аллах, субханаху ва тааля. Значит, о трех степенях мы ничего не знаем, а о четвертой знаем, потому что мы ее видим. И как сказали ученые, первые три степени называются «кадо», а последняя четвертая степень называется «кадар». И когда Всевышний Аллах, субхану ва тааля, скажет этому «када», то есть после того, как он захотел, «кун фаякун», скажет «будь», и она появляется. И это из скрытого превращается в явное, и эта степень называется «кадар». Поэтому мы когда говорим «иман биль када валь кадар», все люди, когда говорят, мы верим в када валь-кадр, никто никогда, даже люди не знают, вот действительно, например, кто-то, я думаю, что большинство сидящих здесь об этом не знали, что именно в таком порядке. Однако все, может быть, с рождения, как услышали об этом, или как научились этому, говорили, что я верю в када валь-кадр, и никто не говорит, что я верю в кадр валь-када. То есть када стоит на первое место, аль-кадр на второе место. И поэтому, как говорят ученые, аль-када фиссама валь-кадр филь-ард, «када» в небе, потому что это скрытая, «уаль-кадр» – четвертая степень на земле. Теперь слушайте этот аят, то есть, чтобы было более понятно из Корана, и смотрите на Коран через призму единобожия. Христиане говорят, мы поклоняемся Иисусу, потому что Он появился без Отца. Это чудо, Он сам является Богом, или Он является Божьим Сыном, и так далее. «Валя хауля, валя куата илля биллях». Всевышний Аллах, субхана ва тааля, говорит, слушайте этот аят после того, как вы узнали о када валь-кадр, о предопределении, и все станет просто и ясно. Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит в суре Марьям: «Залика Иису бну Марьям, каулюль хак, аллази фихи ямтарун, ма кана лилляхи ан яттахиза мин валад, субхана, иза када амран, фа иннама якулю лаху кун, фа якун, ва инна Аллаха Робби ва Роббукум фа абуду». «Хаза суротун мустаким». Примерно следующий перевод. «Это Иса, сын Марья. Слово истинное, в котором они сомневаются». То есть Коран снизошел и описал нам об Исе, алейхиссалям, что он всего лишь является сыном Марья. И это слово истинное. Однако люди сомневаются в этом. «Не подобает Аллаху брать себе детей, субхана, да очистится он от этого. Если он решит, иза кадо амран». Смотрите, если он решит, решить это что такое кадо? Мы говорим три степени. Во-первых, знал, во-вторых, написал, в-третьих, захотел. Если он решит какое-нибудь дело, то лишь скажет ему «будь кун фаякун», и оно появляется. И поистине Аллах мой Господь и ваш Господь, это уже слова Иса алейхиссалям. То есть после того, как мы узнали, что Иса алейхиссалям, он является всего лишь кун. То есть Аллах знал о нем, написал о нем, захотел, чтобы он появился, и сказал ему «будь И оно появилось. Теперь вспомните самое начало нашего сегодняшнего урока. Я сказал, что Всевышний Аллах как создает причины, так и создает результаты.